Глава 7.1. Незапланированный отдых старого десятника. Благо, мне все-таки удалось немного отдохнуть после прошедших боев. Не сказать, что я сильно вымотался, но побегать определенно пришлось на славу, в отличие от моего отряда. Как раз-таки они устали больше в моральном плане. Но все же хотелось в предстоящем бою быть полным сил, так как неизвестно, сколько воинов арахниды подвели для атаки на лагерь сотника Ацева. Конечно, новый навык регенерации значительно повышал мою выносливость, но не настолько, чтобы я забыл, сколько мне сейчас лет. Старые травмы по-прежнему давали о себе знать, отдаваясь болью во время тяжелых нагрузок. После приказа командира поднять магические барьеры прошло уже 5 минут, а пауки все еще никак себя не проявляли. Что странно, даже внезапная и почти одновременная смерть их лазутчиков никак на это не оказала влияния. Мы все замерли внутри лагеря, внешний край солдат ощетинился копьями. Большая же часть воинов изготовилась стрелять из луков. Кто-то из второго десятка даже пошутил, мол, должна же была когда-то и нам начать сопутствовать удача. И, возможно, именно на наш лагерь не хватило мерзких воинов-арахнидов. Конечно, этот молодой, наивный гоблин не знал, что все это время на территории лагеря было 3 высокоуровневых лазутчиков под чарами невидимости. В ином случае, ни одной улыбки прямо сейчас на лицах новобранцев найти бы не удалось. Видимо, за время пребывания моего отряда в лагере они успели довольно сильно преувеличить минувшие события. Но, как показала практика, новобранец оказался неправ. Арахниды все это время просто подтягивали свои силы для одного массированного удара. Наш лагерь располагался на территории крупного поместья, обнесенного более высоким каменным забором, чем те, что находились поблизости. Поэтому сейчас нас разделяло по меньшей мере 100 шагов до ближайших стен или развалин зданий. А внутри магического барьера было без малого целых 7 десятков гоблинов. Живая волна пауков устремилась к нам со всех сторон. Может, конечно, и показалось, но по моему личному опыту арахнидов рабочих было не меньше 500. Стрелять воины начали без команды, стоило только первым особям появиться над стенами. Пока солдаты отправляли стрелу за стрелой, десятники отдавали команды магам, когда тем следует применять сильные заклинания. В моем десятке навык огненного шара Леуром был уже потрачен, и он полностью сосредоточился на поддержке магического барьера. Потому как его удар молнии лишь зря потратит ману, уничтожив в лучшем случае 2, ну, может быть, 3 близко движущихся друг к другу паука. Полетели первые 3 огненных шара. Огромные группы плотно бегущих пауков были разорваны на куски. А еще большая часть из них вспыхнули, как будто яркие свечки. Но более опытные десятники придержали подобные мощные заклятия для действительно опасных противников. И ждать их долго не пришлось. Первые пауки-рабочие еще только подбегали к поверхности барьера и получали уже удары наших копий, как через стену и главные ворота начали врываться крупные арахниды-воины и защитники в количестве не меньше 20 тварей. А вот сейчас действительно был момент для применения мощных заклинаний. Огненные шары устремились к новым противникам, пока те еще двигались плотной группой, преодолевая створ ворот. Вспышка. 2. Крупных пауков накрывает волна огня. Более слабые арахниды рабочие получают сильные повреждения, у некоторых из них пламенем объято все тело. А вот из 7 арахнидов-защитников окончательно погиб только один. Причем исключительно по причине прямого попадания в него заклинания огненного шара. Да еще пара воинов-пауков тоже получили серьезные раны. А вот выжившие рванули в нашу сторону с еще большей яростью. С каждым вдохом количество арахнидов, бьющих по магическому барьеру, становилось все больше. Гоблины, орудуя копьями, просто не успевали реагировать на движение этой живой волны. А пауки не прекращали громко стрекотать, и даже будучи ранеными, они голосили только громче. В какой-то момент возникло чувство, что из моих ушей потекла кровь. Но проверить это просто не было времени. Я уже давно бросил стрельбу из лука, ведь одной единственной стрелой убить паука было бы большой удачей. А вот проткнуть головогрудь мощным ударом копья — уже вполне выполнимая задача. Особенно, когда ты стоишь в пределах безопасного магического барьера, и только глупость может заставить тебя покинуть его границы. Что минуты раньше продемонстрировал один из безмозглых новобранцев, кажется, из первого десятка. Он не выпустил из рук копье, застрявшее в теле паука. Хватило мгновения растерянности. Он, по инерции, наклонился вперед, и арахниды не упустили своего шанса. Вмиг выдернули его к себе полностью. Ему даже относительно повезло. В такой свалке он погиб практически сразу. В другой ситуации эти монстры могли только ранить его и уже потом съесть живьем. Когда казалось, что сейчас нас раздавят массой, потому как в некоторых местах пауки лежали уже в три слоя, уткнувшись в барьер своими мертвыми телами, и было трудно понять, где арахнид целенаправленно атакует магический купол, а где в предсмертной агонии бьется в судороге подранок. Но все наши переживания и страхи ушли на второй план, когда Хэшов, стоявший чуть выше на помосте, наш рьяный бесстрашный интендант, заорал настолько истерично и громко, что все поняли. Пришла настоящая проблема, по сравнению с которой все предыдущие попросту лепят слюнявого младенца. «Господин Отцов! Господин Отцов!» Истерично крича, он ворвался в палатку сотника. К его чести сказать, зато покинул палатку он очень достойно и величаво, вывалившись кубарем сквозь полог. Но своей цели интендант все же добился, потому как следом вышел сотник. Но это было подмечено мимолетно, боковым зрением, потому что руки кололи, не переставая, живую массу перед собой, а глаза смотрели на правый фланг. Ведь не смотреть было нельзя. «Тиран арахнидов. Ди-ранг. Уровень 4». Высотой в 3 моих роста. Это был действительно жук. Огромное тело, мощная головогрудь размером с доброго лютоволка и острейшие жвала. Каждая не меньше моего роста в длину. Вот теперь действительно настал момент, когда ничего из нашего оружия не может даже поцарапать его панцирь. Что и доказал волшебник из 7-го десятка, который до последнего тянул и не использовал огненный шар. Да, взрыв был хорош, но на панцире чудовища осталось только яркое красное углубление размером с голову взрослого гоблина. Тиран даже не сбавил шаг. Утешало меня на самом деле, наверное, только то, что это был один из немногих арахнидов Диранга, у которого отсутствовала характеристика «интеллект». Он был как боевое животное, способное только на выполнение команд. Ожидать от него использования диранговых умений однозначно не стоило. И этот факт — единственное, что удерживало гоблинов в строю и не позволяло массово броситься и убегать, словно толпа безумцев. Конечно же, окружающая орда мелких арахнидов тоже не позволяла это сделать, но это уже малозначительные детали. Сотник лениво и практически равнодушно обвел взглядом происходящее, всего на мгновение задержав его на тиране арахнидов. На лице сотника постепенно проявилась хищная, предвкушающая улыбка. Господин Отцов воспарил на 5 локтей над землей. Его техномагический экзокостюм переливался слегка видимыми в вечерних сумерках силовыми полями. Возможно, в любой другой ситуации гоблины раскрыли бы рты в удивлении и восхищении, но энергии в защитных барьерах, которые удерживали наши маги, оставалось от силы на четверть от полного объема. Поэтому суметь оценить показанную мощь и величие своего командира могли лишь единицы из рядовых солдат. Сотник же неспешно, я бы даже сказал лениво, сформировал крупное ледяное копье, по размеру ничуть не уступающее взрослому гоблину. Оно сорвалось с оглушительным хлопком и с огромной скоростью попало прямо в голову грудь тирану арахнидов. Силы удара не только хватило пробить панцирь, но и погрузить магический снаряд на всю длину в тело гиганта. Арахнид сбился с шага и начал замедляться. В этот момент ледяное копье внутри головы груди взорвалось с оглушительным треском. Лапы гиганта подломились, и огромная туша упала на землю, вызвав отчетливую дрожь под нашими ногами, а также придавив своим телом несколько мелких пауков. Господин Отцов удовлетворенно кивнул сам себе и небрежным взмахом отправил десяток огненных шаров по столпившимся вокруг барьера арахнидам. Огненный вал залил все вокруг на несколько вздохов. Огромное количество заживо сгоревших пауков было разбросано вокруг. Атаковать магическую защиту продолжали единицы из выживших арахнидов. Сотник мгновения задержался в воздухе и уже под всеобщим взглядом восхищения плавно опустился на землю и вернулся в свою палатку. А интендант Хэшов в этот момент невероятно громко и восторженно закричал. «Слава великому сотнику Ацеву!» Радостно кричал он. Ему вторили все воины нашей сотни. «Сотник Отцев! Сотник Отцев!» И было в этом крике и благодарность, и счастье, и сбывшаяся надежда выжить. Поначалу, когда последнее сопротивление пауков удалось сломить, радость переполняла простых солдат. Но уже через полчаса монотонной работы по вскрытию тел арахнидов на предмет их дорогостоящих желез у многих начало выворачивать желудок наизнанку в буквальном смысле. Особенно этот запах паленого хитина не только вызывал тошноту, но и прилично раздражал слизистую глаз, не позволяя внимательно выполнять свою работу. А из-за высоких стен, которые окружали поместье, этот смрад совсем не хотел выветриваться. Наверное, еще не один день наша амуниция будет вонять тошнотворным, сладковатым запахом жареных пауков. Еще не меньше двух часов мы добивали подранков, собирали ОС и вырезали трофеи. Многие молодые гоблины набрали новые уровни. Даже мне пришлось трижды сдавать ОС в накопитель интенданта Хэшова. Но сложнее всего для молодых воинов было в этой массе тел не нарваться на подранка, желающего под конец своей никчемной жизни откусить от тебя кусок побольше. В ночной суматохе доподлинно невозможно проследить, кто и сколько собрал ОС. И я этим воспользовался сполна. Каждый раз, сдавая опыт в накопитель, мне удавалось оставлять себе по 20 ОС. Поэтому, когда лагерь был собран, а неудачники, умудрившиеся получить ранения, были поставлены на ноги, у меня было сэкономлено 60 из 180 ОС. Слово «сэкономлено» мне нравилось куда больше, чем «украденное». Оно заставляло чувствовать себя исключительно рачительным хозяином, а не хитрым вором. Оставшийся путь до центрального лагеря лично для меня прошел чрезвычайно спокойно. А вот для рядовых солдат все было, конечно, немного по-другому. Они напряженно вглядывались в ночную темноту почти всю дорогу. И в этом нет ничего удивительного. Особенно для тех, кто ничего не понимал в тактике. Для этих трусов опасность присутствовала вполне реальная. А ведь на самом деле причин нервничать не было вовсе. Если бы у арахнидов оставались дополнительные подразделения, расположенные в достаточной близости от нашей позиции, то они обязательно бросили бы их в предыдущую атаку. Я подозреваю, что наброситься на лагерь сотника арахниды собирались либо ночью, либо рано утром, когда разведывательные отряды уйдут на поиски кладок пауков. Но это, опять же, мои собственные умозаключения, которые могут не иметь ничего общего с мыслями и планами самих арахнидов. Впрочем, во время ночного марша каких только разговоров не было среди уставших и довольно сильно напуганных гоблинов. И, естественно, всех впечатлила та легкость, с которой сотник Ацев уничтожил в одно мгновение тирана арахнидов и почти две сотни более мелких пауков. Но вот уже младшие офицеры прекрасно понимали, как много сил и энергии сотник на это потратил. И повторить подобное представление в ближайшее время уже он не сможет. Ведь внутренний магический резерв обычными кристаллами маны быстро не наполнишь. Особенно такой большой, как у сотника Ацева. А когда мы, наконец, добрались до центрального лагеря, где располагались основные подразделения тысячника Тарака Кровавого, всех нас очень неприятно удивило, что наша сотня вернулась последней. И когда с нами объединилась полусотня Журека, выяснилось, что целых 7 сотен уже стояли здесь еще до их прибытия. И это было очень странно. Конечно, 2 полных сотни располагались здесь на постоянной основе, исключительно для безопасности самого тысячника и тыловых подразделений. Ведь только Тарак Кровавый мог открыть портал. Не зря же это навык Ди-ранга. Но вот десятники из других сотен с мерзкими ухмылками спешили похвастаться, что уже довольно давно вернулись в расположение центрального лагеря. «Это приказ командира! Откуда нам знать причины?» Словно под копирку повторяли гоблины, но их можно было понять. Находиться под защитой центрального лагеря далеко не то же самое, что слоняться в поисках добычи в глубине опасных древних руин. Особенно странно выглядело, что некоторые сотни располагались здесь уже почти седмицу в ожидании открытия портала и отхода в родной мир Ашшар. Но это дела старших офицеров. Мы свою задачу выполнили сполна. Об остальном пусть думает сотник Ацев. Это уже его личные проблемы. Хотя даже мне все происходящее кажется крайне подозрительным. Мы даже не успели разместиться в палатках, чтобы отдохнуть после ночного бегства, как над лагерем прозвучал сигнал к подготовке к возвращению в родной мир Ашшар. Как ни странно, так называли мою родину только офицеры армии лорда. Для простых жителей привычнее свой родной мир было называть «домом» или «родиной». Было в этом слове ощущение уюта и безопасности. И, в принципе, обыватели нечасто задумывались о путешествиях по бескрайней бесконечности межзвезд. Жителям городов или пахарям в деревнях никогда не понять, как мал и незначителен Ашшар в по-настоящему необъятной радуге миров. Возможно, это даже к лучшему. Деревенщине не стоит знать о всех опасностях, что подстерегают гоблинов в темных уголках даже нашего мира. Но как бы стремительно ни происходила подготовка к возвращению в родной мир, я вполне успел не только раздать указания своему десятку, но задуматься о превратностях своей судьбы. В последние годы мне часто приходят в голову подобные мысли. А сейчас, после обретения навыка «Малая ложь», все эти размышления обретают невероятную глубину и, можно сказать, новый смысл. Переход, как и почти всегда, был обыденным. И в данной ситуации меня это невероятно злило, словно мы не бежим раньше времени, поджав хвосты, а, вообразив себя победителями, шествуем в этом мире, как на параде, и арахниды склоняют головы у наших ног. Это раздражало. Так и хотелось остановить всех. Пусть подождут здесь еще всего один день. Тогда лица офицеров будут выглядеть более естественно. Ужас и боль, поедаемых заживо, куда как больше подойдет этим спесивым аристократам, выродкам из благородных семей. Но это всего лишь усталость. И, возможно, старческая раздражительность, говорят во мне. Потому как в этой ситуации самое главное то, что именно лично я покидаю это гиблое место. А вот уже то, что абсолютно ни одного из присутствующих гоблинов даже не повернется язык поблагодарить старого десятника, так к этому привыкаешь с годами. Великий Антерос им судья. За посторонними мыслями подошла очередь и моего десятка проходить в портал. Виденное мной зеркальное марево уже давно не вызывало юношеского восторга. Пожитки были собраны, палатки и остальной скарб тоже. Широкими рядами по 10 гоблинов мы входили в расплавленное серебро. Миг... И тьма этого недружелюбного мира Паккот сменяется ярким светом звезды моего родного дома. Так всегда, когда возвращаешься, что-то приятное разливается на душе. И даже прошедшие годы не могут этого изменить. Я бы не сказал, что мой мир лучше других, но, наверное, все дело в том, где именно ты родился. Все привычно и знакомо. Это приводит душу в спокойствие и умиротворение. И как бы ни хотелось остановиться на одно мгновение, чтобы вдохнуть воздух родного мира полной грудью и спокойно осмотреться, но полюбоваться родными пейзажами нам не дали. Портал перенес нас во двор крепости, и каждая сотня отправилась сдавать выданное оружие и экипировку. Конечно, если она не принадлежала лично бойцу. Потому как у меня в собственности находился только средний доспех и короткий системный меч Эфранга. Даже бездонной сумкой за долгие годы службы обзавестись не получилось, так как добыча с миссии уже давно была в руках интендантов и старших офицеров. И теперь счетоводы Тысячника проверят отчеты сотников и десятников, сравнят с трофеями, поступившими на склад, и передадут табель с процентом, положенным каждому офицеру на подпись тысячнику Тараку Кровавому. Младших офицеров же и рядовых солдат отправили в казармы отсыпаться и отъедаться, вплоть до следующего утра.